это, где без тебя горизонт, я выбираю. Не ждать, пока солнце взойдет, оставить следы, шумы, пустоты на берегу. И пусть их найдет кто-то. А мы летать не боимся, мы словно дикие птицы. Попробуй останови нас. А мы летать не боимся, мы словно дикие птицы. И сложно остановиться. Против тебя, и мы в бесконечность отправим сигнал. Запрос на погружение, а дальше по звездам на повышение. А мы летать не боимся, мы словно дикие птицы. Попробуй останови нас. А мы летать не боимся, словно дикие птицы, и сложно остановиться. Таю, таю, таю, таю, я в твоих руках. Что случилось, я не знаю. Это первый шаг, не отпускай мою руку. Дальше больше я тебя узнаю, если подойдешь ближе. Таю, таю, таю, таю, я в твоих руках. Что случилось, я не знаю. Это первый шаг, не отпускай мою руку. Дальше больше я тебя узнаю, если подойдешь ближе. Что случилось, я не знаю. Ты подойдешь ближе.